Дорогие братья и сестры, мир вам! Я приветствую всех вас именем и любовью Господа нашего Иисуса Христа. И вместе с вами я хочу благодарить своего любящего Господа, живого Бога, который нашел нас в этом мире, спас нас и оправдал нас. Я очень благодарна Господу, что в этот вечер я могу всей семьей стоять пред лицом Господним. Слава Богу! Наш Бог живой и Бог всемогущий. И мне хочется сказать словами Писания, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится мудрый мудростью своею, но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь Бог, творящий милость, суд и правду на земле. Наш Бог живой. Я очень благодарна Богу, когда я слушаю свидетельства. И я думаю, Господи, какой Ты милостивый, какой Ты любвеобильный, какой Ты Бог добрый, и что Ты сильно любишь народ свой. Самая большая милость – это милость, что Господь нас нашел. И в 1 Петра 2:9 написано: «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ Божий, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». И Ефесянам 1:4: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Господь избрал нас среди этого мира, отделил себе народ, особенно ревностный. И Бог требует от нас чистоты и святости, идя по этой узкому тернистому пути. Слава Богу, что Бог нашел нас. В Библии очень много примеров есть, когда народ Божий, например, народ израильский шел в обетованную землю. И мы видим, написано, как он, это образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. «Не будьте идолопоклонниками, как некоторые из них, не станем блудодействовать, как некоторые из них, и погибло 23 тысячи в один день, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей, не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Дорогие братья и сестры, наша жизнь – это тоже путь в небо. И Бог хочет, чтобы мы шли за Ним и слышали Его голос Божий. Чтобы мы научились слышать голос Божий и различали этот голос Божий от голосов иных. Я благодарю Господа за милость Божию, что Бог хранит мою семью, что Бог любит. Я вижу заботу Божью, я вижу милость Божью. И вы знаете, когда мы другой раз отходим, может быть, в упорстве своем, или, может, по неразумию своему. Вы знаете, Бог наш хранит, и Он нас возвращает, потому что Он сильно любит нас. В Луки 11:34 написано: «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если око твое будет худо, то и тело твое будет темно». Мы живем в такое время, общество разлагается, люди погибают в грехах. Сегодня дьявол хочет войти в дома наши, в семьи наши. Ему не нравится, когда мы славим Господа. Он всячески старается проникнуть в дома наши. Как брат уже говорил, Бог призвал нас для славы, и чтобы мы хвалили Его, чтобы мы читали Слово Его и исполняли Слово Его, ибо требует от этого Господь. Я хочу немножечко рассказать о работе Божьей в моем доме. Я долго думала, Господи, рассказывать ли эту тему или нет. Но вы знаете, Бог тревожил мое сердце. И эта тема будет, как брат Николай Яковлевич вел разбор и говорил, дети, брал такую тему, храните себя от идолов. Бог не хочет, чтобы мы поклонялись идолам. И один из таких идолов – это телевизор. И вы знаете, однажды, когда дети мои уже подросли, они говорят, мама, давайте купим телевизор. Я как могла, говорила детки, не надо. Говорю, много грязи, много нечистоты в этом. Но вы знаете, дети говорят, другим можно, а нам нельзя. И вы знаете, может, мы не сбодствовали. Я все время была против этого. Однажды звонит сестра верующая. Муж поднимает трубочку. И она говорит, привезли из Германии телевизор дешево. Купите себе. Ну, муж говорит, поехали посмотрим. Ну, как поехали, посмотрели, так и привезли его домой. Привезли его, поставили. Легли спать, и ночью мне снится сон. Приходит Николай Яковлевич и говорит, сестра Света, сколько говорю народу Божьему, сколько проповедую, я не знаю, говорит, как уже учить народ Божий, и как ему говорить, и как его наставлять. Говорит, я не знаю, пускай уже Бог сам вас учит, и пускай Бог вас сам вразумляет. Давай будем молиться. Если ты, говорит, услышишь голос Божий, ну или что-нибудь от Господа, сама уже, говорит, бо я уже не могу, говорит. Тащат дома, тащат без конца, тащат, говорит. Ну и мы стали молиться. Молимся, Николай Яковлевич, появляется эта сестра, которая предложила, и я, и мы так стали сильно молиться, Яковлевич так сильно молится. И вы знаете, я слышу голос Божий, я ясно слышу голос Божий. Господь говорит, нельзя иметь в домах этого идола. Помолились мы. Николай Яков, встаем с колен, Яков лишь спрашивает, ну что, сестра Света, получила? А я так глянула на ту сестру, ну как-то засмущала. Говорю, Яковлевич, мне все понятно, все ясно. Он говорит, слава Богу. И вы знаете, я глянула на ту сестру, она стала какая-то худенькая такая, да еще и горбатая. Ну, а так красивая женщина. И так я проснулась на этом. А потом, через некоторое время, вспомнила этот сон, начала рассуждать и говорю, Господи, а почему эта сестра стала такая худенькая, да еще и горбатая? Я очень начала думать, Господи, ну, а Господь как бы в сердце мне приходит, не в Боге богатеет. А я думаю, Господи, ну, если место это в Писании, если есть, то значит, это, ну, действительно от Тебя. И вы знаете, я начала читать, я взяла на работу симфонию, взяла Библию, я начала искать. Я как-то долго искала, не могла найти. А потом третий раз думаю, Господи, если вот последний раз пройду по этой страничке, на слово богатеет, и вы знаете, попадается мне это место. И там место, где Господь притчу, когда один собирал богатый урожай и сказал, житницы сломаю, построю новые, и скажу душе своей, веселишь, пей. Но сказано, безумный, всю ночь душу твою возьмут от тебя. И там написано, дальше так будет с теми, которые, ну, собирают себе сокровища на земле, а не в Бога богатеют. И вы знаете, настало в доме моем, когда пришел телевизор, я думаю, Господи, вытеснил Господа действительно. Я не могу детей собрать на молитву. Тому одно, тому второе. третьему еще что-то надо посмотреть. И я хожу, думаю, Господи, а где же Ты? А где же Тебе место в доме моем? Знаете, я начала молиться. Господь, помилуй семью мою. Раньше я им почитаю, они меня попросят и на ночь, и помолимся вместе, а то я не могу собрать детей. Я не только это меня, но я знаю многие наши сестры, многие братья. Они тоже говорят, я не знаю, что делать. Дети сидят днями, вечерами в этих телевизорах. И вы знаете, Бог начал делать свою работу дальше, потому что Бог сильный. Он хранит нас, написано, не дремлет и не спит, хранящий Израиля. Днем и ночью я берегу виноградник свой, слава Господу. Бог начал делать работу с детьми моими. Была какая-то кассета, старая кассета уже давно. Если бы мне сказали, найди эту кассету, и да, я бы, наверное, точно бы не нашла ее, потому что их очень много. А вы знаете, она попадает буквально... Как-то дети включают его, и там написано, что рассказывает, что девочка смотрела телевизор и сошла с ума. Послушали мои дети эту кассету. Потом они любят очень радио слушать в 10 часов. С Бреста была программа. Тоже как-то мы собрались у нас в спальне перед сном и включили программу. И там брат говорил проповедь тоже на эту тему. Что дух мира вошел в дома христиан, ну, именно телевизоры, что духи жестокости, духи насилия, духи разврата, они, говорят, ставят свои отпечатки, особенно на детские незащищенные сердца. Послушали это мои дети. Потом, вы, может, помните, приезжал к нам брат Вася с Украины, цыган. Так как он был знаком с мужем моим, мы взяли его ночевать. А дети мои любят гостей очень, и они всегда с ними разговаривают, общаются. И мы так всей семьей сидим, долго разговариваем. Брат Вася рассказывает, как там на Украине, как молодежь, как цыгане. А потом он и, ну, телевизор, конечно, он не видел у нас, потому что он стоял у девчат в комнате. И потом он говорит, вы знаете, что у нас на Украине было такое, произошло, говорит, у верующей семьи, говорит, девочка смотрела по телевизору операцию какую-то, операцию сердца, и, говорит, страх вошел в нее. Девочка ходила в школу, говорит, она бросила школу, и она от мамы, говорит, ни на шаг. Только под ручку и только за ручку беда пришла в дом. И вот эта сестра говорит, брат Вася, завези меня в Ровно, ты там братьев знаешь хорошо, которые молятся, знают, там Митя Березюк. И говорит, пускай помолятся за мою девочку. Говорит, я согласился, я взял эту маму, я взял эту девочку. Говорит, народа там много было, но уже, говорит, как-то я пробрался с этой девочкой, с этой мамой. И говорит, брат Митя Березюк начал молиться, и потом Господь открыл сразу, говорит, что дивилась телевизор. Ну, я уже не знаю, как с той девочкой, но я знаю одно, что легко впасть, но как тяжело потом выйти из этого состояния, когда мы не ценим милости Божьей, когда мы не ценим любви Божьей и заботы Божьей, да хранит нас Господь. И потом мне уже девчата говорят, мама, забирайте с папой себе в комнату ставьте, он нам не нужен. А я думаю, Господи, а он мне не был нужен, вы же просили. И слава Богу, я думаю, Господи, а он там плохо как-то шел, подвидик плохо показывал. И, ну, прислали мастера к нам, чтобы поремонтировал. А я думаю, Господи, надо ж как-то отказаться. Мастер ремонтирует, а я молюсь, Господи, хотя он и мастер, да не сделает он ничего. Господи, помоги мне вынести его из дома. И вы знаете, ничего он не поремонтировал, И так мы его отдали. Слава Богу. Отдать-то отдали, из дома вынесли. Вы знаете, у меня работа теперь такая, диспетчером, что мы-то раньше сутками сидели, а там, знаете, тоже они стоят. И как-то, ну что делать, почитаешь Библию, бывает, ну и посмотришь тоже. И знаете, как-то я тоже начала засматривать на его. И Бог начал со мной работу делать. Бывает, посмотрю его, Библия лежит, а потом мне и за Библию браться не хочется. Ну, Слово Божие уже как-то и читать не хочется. И вот заболевает мой ребенок. Заболевает, болезнь такая нехорошая. Я вот, сестра Ульяна еще жила, это было 2 года назад. И я звоню ей и говорю: сестра Ульяна, помолитесь, у меня есть нужда. Она говорит: перезвони. Ну, я перезвонила. Господь сказал так: это нужда не без воли моей. Не хочу видеть твоих слез, а хочу слышать благодарность. Думаю, Господи, нужда не без воли Твоей. Господь, что Ты хочешь? Благодарить за это, ну, я никак не могу. Разум понимает, сердце понимает, разум протестует. За это не, Господь. Не хочется, не хотелось бы благодарить за это. Вы знаете, я беру пост, я беру молитву. За 2 недели я совершила 7 постов. Я начала умолять лицо Господне. Тревога в сердце. И однажды, будучи на работе, когда уже механики ушли домой, я постилась, я сильно молилась, и я плакала, конечно. Я не видела, мне казалось, просвета нету. И я молюсь, и потом замолчала и говорю: Господи, говори Ты ко мне, а я буду слушать Тебя. Молчу и слушаю. И вы знаете, в сердце приходят слова Писания: любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это место Писания, как меч обоюдоострый, написано. Сразу пришла трезвость, слезы высохли, мир какой-то. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Господи, а какое благо! Боже, что Ты хочешь от меня? Я опять как бы слышу в сердце своем голос. Я об этом, может быть, и не подумал. Говорит: Света, а я не хочу, чтобы ты смотрела телевизор. Я это очень хорошо поняла. Я говорю: Господи, я никогда его больше не включу. Иисус, прости меня, исцели моего ребенка. Во имя Твое я выкидываю эти таблетки. И вы знаете, Господь дал милость. Слава Богу, что нас Бог живой и всемогущий, Бог действующий, и Он хочет, чтобы мы поклонялись только Ему. И я потом думала: Господи, ну неужели это так серьезно? Ведь люди же смотрят, ну я знаю, сколько я вот одной сестре старушке звоню. Ну она все смотрит эти передачи, и однажды я ей говорю: сестра, так уже пора, ну, как я уже знаю, что это грех, говорю, да пора уже к вечности готовиться. Она говорит: да, надо, надо, конечно, надо. Я говорю: так надо от телевизора как-то освобождаться. Ну, конечно, надо как-то, надо. Ну, а как освободиться? Я говорю: ну, а как? Выбросить просто надо его, и все. О, выбросить нет, у тебя семья, у тебя дети. Тебя не скучно, а мне вот что делать, сидеть в 4 стенах одной? Господи, думаю. Потом к одному брату с мужем, он подвозил что-то, и меня взяли, заехали. И он говорит: посмотри комнату мою. Я зашла, так посмотрела, телевизор стоит и столько кассет. И столько кассет, и все эти звезды, эти мирские, столько много. А я говорю: брат, а верующие кассеты есть у тебя? А он говорит: нету. А я говорю: а почему нету? А этих столько почему много? Неужели ты услужишь? Да, слушаю. Я говорю: как ты себя чувствуешь после них, когда ты послушаешь? Как-то он постыдился, как-то неловко ему стало. Да, дорогие братья и сестры, написано в Еремии 2:13: «Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, а высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Потом я думаю: Господи, как я уже говорила, неужели это серьезно? И вы знаете, была конференция Дэвида Вилкерсона. И мне попадают два билета. Ну как-то не было, в последний момент в семью нашу два билета попадают. Мужу не получилось, муж говорит: езжай ты, побудь. Ну и я поехала на эту конференцию. И слава Богу, что я поехала на эту конференцию. И брат Дэвид Вилкерсон вел тему о чистоте, о святости народа Божьего. Как мы должны хранить чистоту сердца своего, чистоту очей своих и чистоту мыслей своих. И он тоже рассказывал, как, будучи еще молодым евангелистом, говорит, когда начали транслировать эти фильмы, и говорит, я начал смотрел эти фильмы, говорит, потом приходило осуждение, и Бог сказал: если не позволишь страху Господню быть в сердце твоем, я заберу свое помазание, ты будешь проповедовать, а я не буду идти с тобою. Ты будешь, как большинство людей, которые зависят, будешь проявлять эмоции, у тебя не будет помазания. Я заберу руку свою со служения. И говорит, я решил тогда не включать этот телевизор. Но, говорит, прошло много времени. И говорит, однажды я был далеко от своей страны. И как-то, говорит, мне мысль такая пришла: Дэвид, ты вот далеко от своей страны, ты бы посмотрел там новости, ну, как живет народ твой. Вот. Да ты же и проповедник, ты должен знать греховность поколения, в котором живешь. И говорит, я как бы включил этот телевизор, 3 канала, говорит, попробовал, и я увидел греховные вещи. И говорит, пришло осуждение. Я, говорит, вырвал этот шнур с проводами, швырнул его и сказал: Господи, прости меня. Я, говорит, взял Библию в руки и вместо Писания было 1 Коринфянам, 10 глава, 9 стих. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». И Бог сказал ему: «Давид, не искушай меня, так как искушали меня израильтяне». Слава Богу, что наш Бог любящий, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И в Библии есть еще много примеров чистоты и святости мужей Божьих, которые, несмотря что жили в злом обществе, но они сохраняли верность Богу, потому что у них был страх Господен, а страх Господен отводит от зла. Да благословит нас Господь и даст нам Бог мудрости мудро поступать в этом мире и научиться слушать голос Божий и идти за Господом. Да благословит нас Господь не давать места дьяволу ни в душах, ни в домах наших. Слава Ему за все!